Глава 11. Черная свадьба. Не только Елене снились странные пугающие сны. И явились они и в грезы Беллы. И пусть не она спала в той каморке, куда был открыт доступ существам из потустороннего мира, все же они способны были дотянуться до нее хотя бы в сновидениях. Они могли просочиться в ее голову через царство снов, в котором объединяются все существующие реальности, сливаясь в один единственный призрачный мир и демонстрируя чудеса, которые мы считаем лишь плодом нашего разгоряченного воображения, что выдает уставший за день мозг. Она находилась совсем одна в общей спальне, которая и без того всегда сумрачная из-за вечных дождей за окном. Сегодня была особенно мрачной. Низкие серые тучи висели буквально над школой, почти цепляясь за ее крышу, и полумрак, царивший в комнате, вызывал на душе необъяснимую мучительную тревогу. «Куда же все ушли?» — удивлялась Белла. «Может быть, сегодня какое-то событие, а я забыла и теперь его пропущу?» Она выглянула в окно. Во дворе, нещадно заливаемым дождем, было пусто. Мертвая, ватная тишина повисла повсюду. Даже дождь не стучал по стеклам и подоконнику, а лился бесшумно. От этого несколько коротких стуков в дверь спальни прозвучали, как гром среди ясного неба. Белла вздрогнула и в испуге обернулась на дверь. Та тихо приотворилась, и в проем заглянуло неприветливое лицо Мелиссы, помощницы директора. Не ее. Ни самого хозяина школы девушка почти не встречала с того самого дня, как попала в ненавистное учебное заведение. Лишь изредка и издалека видела, как он стремительным шагом шел куда-то по коридору. Он никогда не интересовался жизнью и делами учеников, словно находился в какой-то параллельной плоскости и занимался вовсе не школой. Однажды он ей приснился в полубезумном сне. Но это тоже было очень давно. Хотя Белла так и не забыла бескрайнюю синеву его глаз и манящую сладость губ, что ей пригрезились. Тот короткий эпизод был слишком реален и ярок, чтобы со временем стереться из памяти. И его странные слова про чужого жениха. «Тебе пора!» Мелисса поманила Беллу за собой и исчезла за дверью. «Юга ждет!» «Куда?» «Кто такой Юга?» — растерянно переспросила девушка. И ноги вдруг сами понесли ее к выходу. Белла вдруг поняла, что находится лишь в ночной сорочке, но не смогла вернуться за одеждой, потому что ее влекло вперед неведомой силой. Она вышла из спальни и отправилась вслед за помощницей директора, которая, не оглядываясь, шла, цокая острыми каблуками по неведомой ровной линии, будто кто-то прочертил ее перед ней. «Подождите, мне надо одеться!» «Там тебя оденут!» прозвучал голос в голове у Беллы. И она, уже чуть не плача, против своей воли продолжила путь. Мелисса вела ее извилистыми коридорами, длинными винтовыми лестницами то вверх, то вниз, затем снова коридорами. Ничего этого Белла никогда не видела в школе дождя. И теперь окончательно запуталась и испугалась. «Куда мы идем?» — жалобно спросила она у равнодушной провожатой. Но та молча шла вперед. Наконец Мелисса привела девушку в небольшую круглую комнату, обставленную в каком-то смешанном ретро-стиле. Точнее, при более внимательном взгляде на обстановку становилось понятно, что стиль здесь вовсе отсутствует. Словно в комнату старательно сгрудили все старье из прошлых веков, которое попалось под руку, не обращая внимания, что все эти вещи буквально из разных эпох. Старинное потемневшее зеркало в массивной дубовой раме стояло на полу у стены и верхним краем сильно выдавалось вперед. «На чем оно держится? Оно подвешено к стене за верхний край?» — предположила Белла, еле сдержавшись, чтобы не пойти и не проверить свою догадку. Древний шифоньер с дверцей, криво висящий на одной петле, почти примыкал к зеркалу, и его дешевый корпус из прессованных стружек с потрескавшимся лаком резко контрастировал с цельной дубовой рамой зеркала. Прямо посреди комнатки стояла пузатая бронзовая ванна с изогнутыми ножками. Подле нее лежал истоптанный и выцветший ковер, который когда-то, возможно, был очень красивым. На полках вдоль стен было множество старых игрушек, кукол, медвежат, неваляшек. Все до единой они были хотя бы с одним изъяном. У кукол не хватало глаз или волос, плюшевые медведи сидели с оторванными лапами, грубые нитки топорщились из мест, где когда-то были конечности. И все в этой комнате казалось покрытым толстым слоем пыли. Здесь даже пахло застарелой пылью, и Белле почудилось, что ее хлопья еле заметно колышутся, хотя ни единого дуновения или колебания воздуха тут не было. Словно и воздух тут был мертвый или искусственный. Эта комната показалась девушке чудовищным муляжом, который сотворил какой-то безумец, наигрался, а потом бросил его, оставив пылиться в забвении. Мелисса с кривой улыбкой стояла возле ванны. Женщина отвернула краны и наблюдала, как емкость медленно заполняется ржавой водой. К горлу Беллы подкатил комок тошноты. Она поняла, что эта отвратительная вода с кислым железным запахом предназначается ей. «Раздевайся и залезай», — сухо сказала Мелисса. Белла отчаянно замотала головой, но тут ее под локти подхватили незнакомые девушки, невесть откуда взявшиеся, и потащили к ванне. Несчастная пыталась вырваться, но их ледяные руки держали ее мертвой хваткой, а лица были непроницаемы. Они с силой швырнули ее в мерзкую коричневую жижу, которая, к изумлению Беллы, даже не расплескалась. Ее поверхность оставалась совершенно ровной и как будто маслянистой. Мало того, Белла даже не почувствовала, что лежит теперь в воде, словно та была не настоящая. Девушка видела, как мгновенно порыжела белоснежная сорочка, но не ощутила влаги на своем теле. Ей только на миг показалось, будто ее обволокла та самая пыль, что тихонько клубилась по углам комнаты. Еле сдерживая тошноту, Белла, уже не сопротивляясь, наблюдала, как молчаливые девушки стягивают с нее испорченную ржавчиной одежду, как принимаются мыть ее тело этой вымышленной водой, словно они просто гладили ее сухими руками. В эти минуты девушка вдруг осознала, что спит. Ей стало чуть легче. Но тревога до конца не ушла. К тому же Белла не могла вспомнить, что надо сделать, чтобы проснуться. Омыв ее тело ржавой водой, девушки помогли ей подняться из ванны. Она покорно ждала, что с ней будут делать, не прекращая попыток вспомнить, как оборвать этот сон. Но у нее не выходило. «Ты проснешься, когда все закончится», — надменно произнесла помощница директора. «А сейчас все только начинается». От ее слов повеяло безысходностью и новой тревогой, а девушки тем временем исчезли и снова вернулись в комнату. Они принесли черное подвенечное платье и такую же фату и стали одевать Беллу. Приснился чужой жених чужой невесте. Вдруг вспомнились девушке слова синеглазого директора, и от мысли, что ее ожидает свадьба с ним, в груди разлилась сладкая истома. Пусть это только сон, безумный и неприятный, но если все происходит ради того самого момента, то можно перетерпеть и пугающую атмосферу, и долгие переходы по лабиринтам, и неосязаемое прикосновение ржавой воды. Боже, как идет ей подвенечное платье! Неважно, что она черная. Это ее цвет. Белла, облаченная в потрясающий траурный наряд, вертелась перед нависавшим над ней старинным зеркалом и любовалась своим отражением. Угольные глаза горели на бледном лице, черная фата еще сильнее оттеняла белизну кожи. «Юга ждет», — всплыло в голове. Странно. Она не знала, что директора зовут Юга. Но разве это важно? «Она станет женой самого хозяина школы дождя», — Да и пусть катится к черту этот Эллис, который предпочел учебу в другом месте. Пусть Элайджи и дальше продолжает строить глазки, но ничего не предпринимать. Беладонна, могиня, отмеченная стрелами всех стихий, станет хозяйкой школы. А это почти то же самое, что хозяйка всего города, ведь школа — это его сердце. Размечтавшись, девушка не заметила, как в комнате появился кто-то еще, и вздрогнула от знакомого низкого голоса. «Идем со мной, я отведу тебя к алтарю. Набрось фату на лицо». Белла обернулась на голос и увидела своего жениха. Синеглазый директор протягивал ей руку, но странно, на нем не было свадебного костюма. Он почему-то был одет в длинный серебристый плащ из странной струящейся материи, и казалось, что с его плеч постоянно стекают потоки воды. «Поторопись, Юга ждет», — ледяным тоном произнес несостоявшийся жених и сам подошел и взял девушку за руку. Она ойкнула от боли. С такой силой он сжал ее пальцы, и в его глазах не было ни намека на нежность или желание. Он смотрел на нее расчетливо, как на товар, который сейчас собирается выгодно продать. Белле снова стало страшно. Кто такой Юга? И почему ее отдают ему в этом жутком погребальном наряде? Ей вдруг показалось, что на ней затхлой, источенной молью одежды, пропахшей плесенью и старой пылью. Она потянулась свободной рукой назад, чтобы расшнуровать корсет. Но директор с силой рванул ее и потащил за собой. «Не смей!» Его бас эхом прокатился по длинному коридору. «Он и так долго ждал, и все из-за того, что ты нарушила порядок вещей. Но Юга пришел за своим и получит все, что жаждет». Он быстро шел вперед широкими шагами, не обращая внимания, что Белла почти бегом семенила следом, морщась от боли в руке, которую он безжалостно сжимал своей огромной ладонью, как тисками. Они снова долго плутали по коридорам и лестницам, и, наконец, директор привел ее в огромный круглый зал. Здесь не было ни мебели, ни людей, и только эхо гуляло от стены до стены. Но и оно было странным. Не звонким, раскатистым, затихающим постепенно отголоском, эхо здесь отскакивало сухим шорохом и заканчивалось коротким звуком, похожим на глухой шлепок упавшего в траву меча. В центре зала спиной к вошедшим стояла статная мужская фигура, и от одного ее вида Беллу замутило. Она еще не видела его лица, но уже до смерти боялась этого человека. У нее подкосились ноги, и она удержалась лишь потому, что директор школы больно дернул вверх ее руку, так что подмышкой затрещал рукав платья. «Получай!» — сказал директор, и, отпустив, наконец, девушку, небрежно толкнул ее в спину. Белл шатнула в сторону незнакомца, и тот стал медленно поворачиваться. «И плати!» Белла застыла в ужасе, зная, что сейчас увидит лицо своего будущего мужа. Но тут перед глазами все поплыло и смешалось. И она решила, что теряет сознание. Но вместо этого ее взор прояснился, и девушка увидела знакомое и такое родное лицо с разноцветными глазами. «Хлоечка, милая, спасибо тебе!» Она бросилась на шею подруги, оторопевшей от проявления нежности, несвойственной Беладонне. А та все повторяла. «Ты спасла меня! Ты меня спасла!» Когда жуткое сновидение немного выветрилось из головы, Белла обратила внимание на суету в дальнем конце комнаты. Толстуха Кера спорила со своей новой подругой мышью, а затем как будто принялась ее утешать. Белле не было слышно их разговор, но он особо ее и не волновал. Ужасы прошлой ночи постепенно таяли и рассеивались, и уже не казались такими реальными и страшными. Белле даже стало неловко за свои излияния перед Хлоей. Чтобы скрыть свой стыд, она нарочито громко хмыкнула в кулак. Получилось неестественно, но Хлоя, кажется, не заметила. «Чему смеешься?» — спросила она, вперев в Беллу свои разноцветные глаза. «Только что чуть не плакала, а уже смеешься». «Да вот над этим и смеюсь», — с фальшивой бравадой сказала Белла, снова усмехаясь. «Так глупо вышло, а это всего лишь сон был. Просто я проснулась не до конца». «Бывает», — улыбнулась Хлоя. «Хорошо, что только сон. У тебя такой страх был в глазах». «Сказала же, не проснулась еще». Резко и зло одернула ее Беладонна, и Хлоя потупилась. «Ничего, пусть пообижается», — с раздражением подумала девушка. «Еще не хватало, чтобы она подумала, что я струсила, да еще во сне». Все же облачко тревоги рассеялось не до конца. Уже не первый раз она слышала в своих странных грезах, что сделала ошибку или какой-то неправильный выбор. Все-таки надо будет выгнать мышь из каморки и поселиться там, и посмотреть, какие сны придут на этом месте. Перед занятиями ей сообщили, что с ней желает поговорить наставник, поэтому на длинной перемене она отправилась в класс Джейкоба. Увидев Беллу, учитель приветливо улыбнулся ей и предложил сесть на первую парту. Сам он остался стоять, прислонившись к учительскому столу. Это был ее первый разговор один на один с наставником. И ей было очень любопытно, о чем пойдет речь. Джейкоб какое-то время молчал, наверное, подбирая нужные слова. И Белла, разглядывая мужчину, на которого раньше не обращала внимания, невольно залюбовалась его лицом. Ее взгляд скользнул по большим печальным глазам, прямому носу, чуть полным губам. «Интересно, откуда у него эта седая прядь?» — подумала девушка и вдруг смутилась, потому что учитель резко и внимательно взглянул на нее. Его губы тронула едва заметная улыбка, и Белле вдруг показалось, что он прочел ее мысли. Почувствовав, как краска заливает ее лицо, она, чтобы перебороть смущение, с вызовом спросила. «Вы вроде собирались со мной поговорить?» «Я, между прочим, могу и на урок так опоздать», — прозвучало чересчур грубо, и Белла внутренне сжалась, ругая себя. Джейкоб в ответ снова улыбнулся. «Простите, Белла, я просто думал, с чего бы начать. Это не так просто, ведь мне почти не приходится поднимать эту тему со своими учениками». «Какую тему?» — заинтересовалась девушка. «Тему неуспеваемости, как ни прискорбно». Просто ответил учитель, и Белла вспыхнула. Вот оно что. Он ее вызвал сюда, чтобы распекать? Довольно неожиданно. Белла даже не предполагала, что в школе магии стихий к ученикам будут предъявлять какие-то претензии. Это же не обычная школа, где ставят оценки. Здесь все трудятся по способностям. Все это Белла прокрутила в голове, готовясь ответить порезче. Но тут же поняла, что обманывает сама себя. Она действительно запустила учебу. Даже у мыши стало получаться, а ведь она никто и про магию узнала только в этом году. Как она вообще смогла достичь хоть каких-то результатов? Но это понятно. У нее нет друзей, кроме этой здоровенной девицы. И заняться ей нечем. Разве только ерунду писать в свой дневник? А когда заниматься Белли? И где взять сил? Ее бросил любимый парень. Элис не приехал, предпочел ее обществу престижную школу, а она ему так верила. Красавчик Элайджа то притянет, то оттолкнет, измотал ей все нервы. Эта мышь постоянно попадается на ее пути и раздражает. А теперь ей еще начали сниться кошмары. Как можно быть прилежной ученицей в такой обстановке? «Я вижу, что вы поняли, о чем я говорю», — участливо заговорил Джейкоб, наблюдая за ее реакцией. «Вы и сами заметили, что немножко запустили уроки. Но почему же не обратились за помощью? Я понимаю, не всегда можно решиться на такой разговор и тем более признать какие-то свои слабости. Поэтому вас и позвал. Я очень хочу помочь. Только не замыкайтесь, а скажите, что вам нужно». Белла, насупившись, молчала. «А что сказать? Что на занятиях мысли просто улетают не в нужном направлении, и что она всегда считала себя очень способной, потому что все ей давалось легко с первого раза. Но чуть начались трудности, она тут же сбилась и потеряла путеводную нить. «Может быть, есть какие-то причины, что мешают вам заниматься? Расскажите, я же именно для этого к вам и приставлен, чтобы помочь, выслушать, дать совет». «Я наверстаю», — наконец выдавила девушка, не поднимая глаз, хотя и очень сильно хотелось еще раз посмотреть на учителя. «Может быть, просто рассказать про все глупости, которые мешают ей учиться, и станет проще?» Вместо этого Белла снова замолчала. «Если нужны будут дополнительные занятия, вы только дайте знать, и я организую», — продолжил учитель. «Я даже сам могу объяснить некоторые предметы, чтобы не пришлось бегать по разным преподавателям в тех дисциплинах, по которым вы отстаете. Давайте назначим время и позанимаемся». Белла медленно подняла взгляд. Сидеть с ним один на один, слушать его бархатный голос, адресованный ей лично, только ей, а не всему классу, может быть, все к лучшему? Ее неуспеваемость сыграет свою положительную роль? «Хорошо, я готова», — согласилась Белла. «Я рад, что вы так быстро приняли верное решение», — с облегчением произнес Джейкоб. «Давайте начнем со следующей недели. Мы быстро подтянем вас по всем предметам. Я просмотрел ваши результаты. Все необходимые знания и умения у меня есть». «Как же! Быстро! Еще чего!» — хитро подумала девушка, а вслух поблагодарила наставника, затем попрощалась и вышла из класса. «Эй, Белла, подожди!» — окликнул ее сзади звонкий голос, когда девушка почти бежала по коридору, чтобы успеть на следующее занятие. Белла остановилась и с недовольной миной развернулась. «О, боже мой, что от меня понадобилось этому чудику?» — возмущенно подумала Белла, увидев парнишку с красными, торчащими во все стороны волосами. «Чего тебе?» — неприветливо отозвалась она, поглядывая на наручные часы. Впереди была очень скучная лекция по явлениям природы, почти как в обычной образовательной школе. На нее уж точно можно было смело опоздать или вообще не приходить. Но не этому ненормальному ее задерживать. Тем более, кажется, он дружит с мышью. «Очень важный разговор есть», — не обращая внимания на ее тон, заговорил Мика. «Я точно знаю, что у тебя хороший голос. И не отнекивайся, я слышал, как ты поешь». «Где ты мог слышать, если я никогда не пела?» — огрызнулась Белла. «Ты что-то напевала девчонкам, но мне, как профессионалу, этого было достаточно», — весело ответил парень. «А мне очень-очень нужна вокалистка в группу». «Ты серьезно?» — расхохоталась Белла. И Мика кивнул. «Ты правда думаешь, что я соглашусь петь в какой-то там доморощенной команде? Ты хоть знаешь, кто я такая?» «Да если честно, мне все равно», — не унимался Мика. «Просто ты хорошо поешь и очень нам нужна. Ты сразу не отказывайся, приходи послушать. Мы сегодня вечером играем. Я уверен, ты изменишь мнение». «Я такую ерунду не слушаю. И в компании таких...» Она помолчала, смерив его с ног до головы надменным взглядом. «И в компании таких товарищей обычно не общаюсь». «Да зря ты так. Сама подумай, когда мы станем звездами, ты будешь очень переживать и злиться на себя, что отказалась». «Вы звездами». Белла разошлась не на шутку. «Да не смеши! Вы даже со стихией своей почти справиться не можете, а туда же звездами! Я знаю, кто ты такой и откуда!» «И кто же я и откуда?» уже без улыбки спросил Мика. «Да в том-то и дело, что ниоткуда! У тебя даже семьи нет, без рода, без племени!» «А у тебя, значит, целая родословная?» «Значит!» «Жаль, Белла», — сказал, наконец, Мика. «Я вот всегда думал, что ты не такая, какой пытаешься казаться. Ну, как будто такая бравада юношеская у тебя, что ли? А теперь вижу, что именно такая. И вовсе ты не притворяешься бессердечной. Очень жаль». С этими словами парнишка развернулся и пошел прочь по коридору. Белла, только что выслушавшая его короткое резюме о себе, растерянно следила за удаляющейся худой фигурой. Он уходил, опустив голову и плечи. И жгучий стыд, удушающий волной, вдруг захлестнул девушку. Но зачем она ему гадостей наговорила? Ведь она и правда не такая. Что же с ней происходит? То к мыши этой цеплялась с дневником. Так нехорошо вышло еще. Теперь обидела хорошего парня. Он ведь правда хороший, дружелюбный ко всем. Ну, подумаешь, красные волосы. А она зачем-то про семью его сказала. Белла больше не пошла ни на какие занятия. Она проревела почти целый час, сидя на заливаемой дождем скамейке и даже не прячась под навес. Девушка вспоминала и проговаривала все свои обиды и грусти, повторяя их снова и снова, чтобы вызвать очередной поток слез. Она вспоминала Элиса, свои мечты о другой школе, Элайджу, Мику, которого обидела, Хлою, на которую постоянно срывалась. Она будто упивалась своей тоской и стыдом, испытывая мучительное наслаждение от рыданий, сотрясавших грудь. Доплакавшись до того, что стала буквально задыхаться от постоянных всхлипов, девушка вдруг поняла, что мысли обо всем, что еще час назад вызывали у нее истерику, больше не заводят ее. Белла думала про то, что Элис бросил ее, и ей было все равно. Она вызывала в памяти все, что знала о других городах стихий, и больше не хотела туда. Она снова вернулась к мыслям, что ей придется извиниться перед Микой, и ее больше не смущало это. Подумаешь, возьмет да извинится. Репетиция Микиной группы была в самом разгаре. Музыка гремела так, что было слышно за пределами комнаты. К счастью, все ближайшие помещения пустовали, и ребята никому не мешали. То и дело в студию входил очередной поклонник, тихонько присаживался на один из стульев у стены и принимался вдохновенно слушать. Мика с закрытыми глазами самозабвенно выпиливал безумно сложные гитарные пассажи. И все слушали, затаив дыхание, когда в комнату вошла еще одна посетительница. Девушка скромно села на самый крайний стул и, буквально раскрыв рот, уставилась на соло-гитариста, творящего сейчас чудеса на сцене. Его музыка была прекрасна, и волшебная мелодия заполняла собой все пространство и время. Доиграв соло, Мика открыл глаза и допел последний куплет, закончив песню на очень высокой ноте. Все присутствующие захлопали, а сам Мика с удивлением увидел сидящую с краешку Беллу. Поставив гитару к стене, парень спрыгнул с невысокой сцены и подошел к девушке. Та вскочила. «Я пришла извиниться», — торопливо заговорила она, чтобы не передумать. «Я очень некрасиво себя вела, и я правда не такая. Пожалуйста, не держи на меня зла». Выпалив эти слова, она опустила глаза. Сейчас она могла бы даже гордиться сама собой, ведь она извинялась первый раз в своей жизни. «Да я не из обидчивых», — весело ответил Мика, словно и не было сегодняшней ссоры, и протянул ей руку. «Я правда подумала, что ты пришла петь, а не извиняться. Обрадовался уж было». «А предложение еще в силе?» — спросила Белла, громко отвечая на рукопожатие. «Конечно. Тогда можно мне попробовать?»